«Я слышу их вопли!» – прошептал Утизаар, и Ариман быстро понял причину происходящего. Колоссы стояли на тех же самых местах, что и в прошлый раз. Но гладкие чистые линии их корпусов и конечностей уже не были такими изящными. Если раньше цвет стражей напоминал выбеленную солнцем кость, то теперь их конечности были пронизаны омерзительной сетью зеленовато-черных вен. Смертоносная зараза толстыми маслянистыми щупальцами выползала из пещеры и наполняла своей отравой гигантские корпуса. Ступни с загнутыми когтями превратились в сплошную гниющую массу, которая постоянно вздымалась и колыхалась, постепенно увеличиваясь в объеме. Почерневшие ноги поддерживали торс, опутанный тонкими черными нитями, поглощавшими весь падающий на них свет. Стройные руки покрылись черными венами, по которым струилась отрава продуктов разложения. Изящные контуры огромных голов еще оставались незатронутыми заразой, но на глазах у Аримана тонкие черные щупальца уже обвились вокруг больших самоцветов, украшавших их поверхность. Он ощутил, как Великий Океан наращивает давление, пытаясь прорвать барьер его самоконтроля. Откуда-то снизу поступала энергия, но то, что он чувствовал, было лишь незначительной ее струйкой, которая грозила превратиться в ручеек, а потом и в стремительный поток. Дамба дала трещину, и безжалостная стихия скоро разрушит ее окончательно. Ариману очень хотелось попробовать эту силу на вкус, ощутить, как она потечет сквозь его тело. Но выполняя приказ Магнуса, он держал свой разум закрытым и даже старался не смотреть в сторону гигантских статуй. «Что с ними происходит?» – спросил он. Магнус взглянул на него сверху вниз. «Что-то дурное, Азик», – ответил он. «Я опасаюсь, что мое пребывание в этом мире ускорило процесс. Баланс нарушен, и мне придется его восстановить. Ятири и его старейшины, поспевавшие за Астартес, несмотря на преклонный возраст, тоже заглянули в долину. «Дайестай!» – вскрикнул вождь, сжимая древко фаларики, побелевшими от напряжения пальцами. «Они возвращаются! Именем Волчьего Глаза, о чем он бормочет?» – потребовал объяснений Скарсиан, подходя ближе вместе с Ахткери Судьбостроителем. «Что это за статуи?» Магнус перевел взгляд на космических волков, и Ариман понял, насколько его примарха раздражает их присутствие. То, что предстояло сделать, лучше было бы скрыть от посторонних глаз. Ятири повернулся к Магнусу. «Они требуют мертвецов, мы должны исполнить их желание». «Нет», — возразил Магнус, — «все что угодно, только не это». Ятири тряхнул головой, и Ариман увидел, насколько он разгневан. «Это наш мир», — сказал вождь Акхору. «И нам самим предстоит спасать его от Дайестай, а не тебе». Воин в зеркальной маске отвернулся от примарха и повел своих соплеменников в долину, держа путь к стоящему перед входом в пещеру алтарю. «Лорд Магнус», — не унимался Скарсин, — «о чем это он говорил?» «Всего лишь суеверие, лорд Скарсин», — ответил Магнус, — «и ничего больше». «На вид это гораздо больше, чем просто суеверие», — заметил Скарсин и крепко прижал болтер к груди. «Лорд Магнус, примарх Тысячи Сынов, скажи прямо, что происходит?» «Хель!» — воскликнул Ахтхери Судьбостроитель со страхом и восхищением, глядя на титанические конструкции. «Отец Кракен, хранитель глубин!» «Так вот, что мешает тебе присоединиться к королю волков!» — крикнул Скарсин. «Ты связался с колдунами!» Магнус резко развернулся. «Ты что, плохо усвоил урок, щенок?» — грозно вопросил он. Скарсин вздрогнул от гневного окрика, и Ариман увидел, как ярость примарха расходится по поверхности, словно ударная волна после взрыва. Тем временем Ятири и его соплеменники спустились в долину, окружили алтарь и затянули молитвы несуществующим божествам. Акхору разбились на пары и встали лицом друг к другу. Вдруг Ятири поднял свою фаларику, и Ариман понял, что произойдет дальше. Всего за мгновение до того, как стало слишком поздно. «Нет!» — крикнул Магнус, проследивший за взглядом Аримана. «Остановитесь!» Якири развернулся к стоящему напротив него соплеменнику и пронзил его грудь лезвием фаларики. Старейшины поспешно обступили их, и жертву, и убийцу. Сверкнули клинки, лезвия ударили в плоть и кости, кровь пролилась. Ариман так никогда и не узнал, была ли истинной причиной смерть Акхору или кровь, залившая алтарь, или какой-то другой фактор. Но в тот момент, когда убитый упал, накопленная в долине энергия вырвалась на волю приливной волной. Сдерживающая ее дамба уже не могла остановить ее течение. Раздался оглушительный треск, заскрежетали камни, и стражи долины пришли в движение.